Невыгодный союз. Когда читаешь книги иных отечественных историков, складывается ощущение, что главные виновники смуты – чужеземные супостаты, поляки со шведами, только о том и думающие, как бы погубить русское государство. На самом же деле главное политическое противостояние в Восточной Европе того времени разворачивалось не между Россией и Польшей или между Россией и Швецией, а между Польшей и Швецией. Это соперничество, перешедшее в 17 век из 16-го, продлится и после смуты, причем Речь Посполитая будет становиться все слабее, а скандинавская держава все сильнее. К взаимным претензиям территориального и торгово-конкурентного свойства, обычным между соседями, тут прибавились еще династические и религиозные конфликты. Сигизмунд III из шведской династии Ваза поначалу был монархом обеих стран, но шведскую корону у него отобрал дядя Карл IX. Две эти страны, католическая Польша и протестантская Швеция, люто враждовали друг с другом и, начиная с 1600 года, в течение трех десятилетий находились в состоянии войны, то затихавшей, то вновь разгоравшейся. Карлу очень не нравилось, что польские подданные, пускай даже не от имени Сигизмунда, захватили половину России и по-хозяйски там распоряжаются. Шведы считали Лжедмитрия креатурой своих врагов. Несколько раз они предлагали царю Василию военную помощь. Они хотели не захватить русские земли, а вывести соседнюю страну из зоны польского влияния. Шуйский долго отказывался, поскольку помощь предлагалась не бесплатно, но в ноябре 1609 года, когда положение московской власти сделалось совсем аховым, решил, что при поддержке шведских копий сумеет, наконец, одолеть вора. По договору Карл должен был прислать войско в 5000 хороших солдат, а царь обязался платить им 100 тысяч талеров ежемесячно. Не так уж много. Отказаться от претензий на Ливонию, вернуть которую и так не представлялось возможным, и единственное болезненное условие – уступить королю за его любовь и дружбу крепость Карелу, современный Приозерск, с уездом. С другой стороны, что значил один отдаленный и малонаселенный уезд, когда Василий лишился половины державы? Юный Михаил Скопин-Шуйский, прославившийся во время Болотниковской войны, возглавил русскую часть союзной армии. Во главе шведской был поставлен почти такой же молодой генерал Якоб Понтусон де Лагарди, сын знаменитого Понтуса де Лагарди, 1520-1585 годы, который доставил русским столько хлопот во время Ливонской войны. На первых порах основную часть войска составляли шведские полки, которые на самом деле состояли из наемников разных европейских стран. У Скопина было не более 3000 воинов. В мае 1609 года они двинулись от Новгорода в сторону Твери и в первом же сражении разбили Тушинское войско. Но здесь оказалось, что денег на солдатское жалование нет. Шуйский пообещал прислать казну и не прислал. Наемники заявили, что уходят. Де Лагарди не смог их вернуть и остался только с природными шведами, каковых насчитывалось около 1000. С этого момента главной силой армии становятся русские, а главным полководцем Скопин. Дьяк Тимофеев пишет про воеводу, что тот был «во бранях лют на враги, и стремлением зело искусен, и ратник непобедим», сравнивая его с молодым быком, который ломает рога врагов, словно гнилые ветки. Скопин медленно двинулся к столице, повсюду набирая новых людей. К осени у него была 15-тысячная армия. Де Лагарди тоже увеличил свой контингент, но шведов насчитывалось едва 2000, и они шли своим маршрутом. Несмотря на возраст, Скопин отличался осторожностью и обстоятельностью. Он не торопился, попусту не рисковал. Двигаясь к Москве с севера, полководец повсюду строил остроги и оставлял в этих опорных пунктах сильные гарнизоны. Это лишало польские конные отряды возможности перерезать пути снабжения армии. Тушинцы постепенно отступали, пятясь к своему лагерю, где нарастала паника. Лжедмитрий рассорился с гетманом Ружинским и 1 января 1610 года, переодевшись мужиком, сбежал в Калугу. Через несколько дней, наконец, завершились страдания осажденных в Троице. Ян Сапега был вынужден прекратить осаду и отступил. К Казалось, что дипломатический маневр Шуйского сработал. Возможно, проку из шведской помощи вышло немного, по-настоящему она пригодилась лишь для первой битвы, но и этого хватило, чтобы повернуть ход событий. Однако царь ошибался, если думал, что заплатит за победу над Лжедмитрием одним Карельским уездом. Заключив союз со шведами, Шуйский навлек на Русь беду еще худшую, чем Тушинский вор. До сих пор король Сигизмунд всячески подчеркивал, что держится в стороне от русской смуты. Иногда он даже создавал препятствия для поляков, которые желали отправиться на войну с московитами. Но теперь, когда царь Василий объединился с Карлом Шведским, у Сигизмунда появился законный повод начать против ослабшей Москвы настоящую войну, тем более что и внутри польские обстоятельства тому благоприятствовали.